одну я песнь заветную пою, наедине. Пригрей меня ты, крошечка, согрей меня душой, развесь. Дай позабыть мне прошлое, что так мешало жить. Хочу в твоих объятиях я горе позабыть. Теперь я снова счастлива, теперь я жить хочу. И все, что было чтоб грустно на мне, одну я песнь заветную пою наедине. Пригрей меня ты, крошечка, согрей меня душой, развесели немножечко, дай отдохнуть с тобой. Чтобы